Глава 9. День для свадьбы выдался прекрасный. Каменные своды церкви были разубраны хмелем и жасмином, в конце каждого ряда сидений виднелись изящные бутоньерки. Алтарную ограду покрывали туберозы. Невеста стояла, словно сверкающая колонна, вся в блестящем атласе и пенистых кружевах, несказанно прелестная. Жених в своем кресле выехал из бокового предела. Когда он остановился у алтарных ступеней, невеста повернулась и пристально посмотрела на него. И на ее лице постепенно выступила гримаса ужаса. На безукоризненно ровных плечах ухмылялся голый череп. Викарий промолвил: «Дорогие новобрачные!» Собравшиеся улыбнулись. Никто не заметил неладного. Колокола звонили. Барнаби пошарил рукой на прикроватном столике и повернул к себе циферблат будильника. Господи, еще половина шестого. Он схватил телефонную трубку. «Барнаби!» То, что он услышал, разбудило его окончательно. «Господь всемогущий!» «Булларда вызвали?» «Нет, я буду прямо сейчас». Джойс заворочилась в постели. «Дорогой, что случилось?» Он уже поднялся и натягивал брюки. «Я должен идти. А ты не вставай». Она с трудом села и поправила подушки. «Тебе нужно позавтракать. В 6 открывается столовая. Перекушу там». «И давно, по-твоему, она умерла?» Доктор Буллард накинул одеяло на мраморное лицо Филлис Кэддл. «Ну, 2-3 часа назад, рано утром». Барнаби грузно опустился на стульчак, единственное место в камере, куда можно было присесть. «Господи, Джордж, только этого нам не хватало. Задержанная умерла». «Извини», — Буллард улыбнулся, учитывая раннее время, весьма жизнерадостно. «Не могу воскресить ее для тебя. По крайней мере, насколько я понимаю, так будет лучше для нее самой, ты не думаешь?» «Не в этом дело». Барнаби посмотрел на бугор, прикрытый серым фланелевым одеялом. Он понимал, что имеет в виду Буллард. Что ожидало умершую? Боль и унижение публичного процесса, годы в тюрьме, одинокая и бесприютная старость, и все это время жить с мыслью, что Генри и Кэтрин живы и счастливы вместе в Тайхаусе. Тем не менее, дежурный сержант вошел в кабинет старшего инспектора Барнаби и осторожно закрыл за собой дверь, как будто она была вся из стекла. Он один раз взглянул на человека, сидящего за столом, и одного раза ему хватило. Во время разговора он смотрел в пол. «Ладно, Бейтмен, начнем». «Да, сэр, это не... Если вы скажете, что это не ваша вина, я забью вам в глотку вот этот картотечный ящик». «Да, сэр». «С самого начала». «Ну, я осуществил прием задержанной, но не успел заполнить протокол о задержании, как она отпросилась в туалет». «Вы же не отпустили ее одну?» Бейтман откашлялся. «Дело в том, сэр, что Брирли и МакКинли обыскивали двух проституток, которых задержали незадолго до этого. Я отправил кого-то проводить задержанную до дверей». «Чудесно, сержант, блестяще. Он наблюдал за ней между деревьев, да? Видел, чем она занималась?» «Нет, сэр». «Нет, сэр». «Она взяла что-нибудь с собой в туалет?» Бейтман сглотнул, перестал смотреть в пол и уставился в окно. «Сумочку?» «Громче. Я ничего не слышу. Сумочку, сэр». «Не могу поверить». Барнаби закрыл лицо ладонями. «Продолжайте». «Ну, я заполнил протокол. Потом ее привели обратно. Мы сделали опись ее имущества, все оформили. Я отвел ее в камеру и принес ей чашку чаю. Когда я делал первообход, она спала». «Стало быть, когда она приняла таблетки?» «Я думаю, с чаем. Наверное, припрятала их, когда была в туалете. На ней были вязаная кофта с карманом и шейный платок. Когда я проверял содержимое сумки», — замямлил он свое оправдание, «то обнаружил склянку со снотворными таблетками, в которой было полдюжины таблеток. Она попросила разрешения принять одну. Она была очень умная». «Не в пример умнее вас, это точно. Если бы склянка была пустая, у меня бы, конечно, возникли подозрения. Самого факта, что она носит их в сумочке, было достаточно, чтобы у вас возникли подозрения, друг мой. Или вы думаете, что люди берут их с собой, когда ходят по своим повседневным делам? Нет, сэр. В магазин или в библиотеку? Молчание. Когда вы обнаружили, что она мертва? Во время третьего обхода, сэр. Незадолго до 5 утра. Я заметил, что она не дышит. Сразу вызвал полицейского хирурга, но было слишком поздно. Но если она не дышала, то, черт побери, наверняка было слишком поздно. Сержант, застывшим от обиды и унижения лицом, пробормотал: «Да, сэр». «От вас, Бейтмен, в полиции примерно столько же толку, как от боксера в женском монастыре». Молчание. «За это я снимаю с вас нашивки». Тишина. «И это только для начала». «Если бы я мог. Вы отстранены от обязанностей. Вам назначат разбирательство. А пока вы здесь, я не хочу видеть ваше лицо. Уходите». Не успела дверь закрыться за несчастным сержантом, как открылась снова, и вошел молодой констебль. «Задержанный в третьей камере, сэр. Он хочет сообщить о своих передвижениях вчера во второй половине дня». «Вы служите у нас достаточно долго и вполне способны сами записать его показания. Извините, но он хочет говорить с вами». Задержанный в третьей камере заканчивал завтрак и подчищал тарелку кусочком хлеба. «Условия, инспектор, прескверные, а вот кухня первый сорт. Не припомню даже, когда я в последний раз ел такое чудесное яйцо в мешочек». «Говорите, что хотели сказать, и побыстрее. Я бы хотел пойти домой». «Не морочьте мне голову, Лейси». Барнаби подошел к молодому человеку, сидевшему на койке, и нагнулся, так что их лица оказались всего в дюйме друг от друга. «Я взял вас под стражу». Он говорил медленно и спокойно, но поток ярости, который изливался из него, был почти осязаемым. Лейси отшатнулся и побледнел. Пересаженный фрагмент кожи выделялся на его лице, словно натянутый кусочек розового шелка. «И предупреждаю», — продолжал Барнаби, — «что если вчера вы мне лгали, то сегодня вам не поздоровится». «О, нет, я не лгал. В принципе». Его речь была торопливой, но не плавной, с тревожным надрывом. «В принципе, когда я сказал, что во второй половине дня работал, то была чистая правда. Я делал эскизы для будущего портрета Джуди Лесситер. Я давно подумывал его написать. А вчера в 12 часов она позвонила мне и напомнила. Мы работали у них в саду». Барнаби сделал глубокий вдох, стараясь держать себя в руках. «Разве обычно работаете не дома? Эскизы можно делать где угодно. Во всяком случае, она позвала меня на ланч, а я от хорошего перекуса не отказываюсь». «И во сколько вы туда пришли?» «Примерно в 1:30. После 2 принялись за работу. Работали примерно до 4. Потом сделали перерыв на чай с кексами. Потом работали примерно до 5, и я ушел». «И почему?» — спросил Барнаби, пытаясь сохранить самообладание. «Вы не рассказали мне этого вчера». «Ну, я правда не знаю». Майкл Лейси нервно сглотнул. «Наверное, я слишком растерялся, когда вы нашли нож, потом запаниковал и не успел разобраться, что происходит, как вы затолкали меня в машину, и теперь я тут, в тесной серой камере». Он попытался усмехнуться. Старший инспектор ничего не ответил. «И чем дольше я тут сидел, тем труднее было решиться и сказать правду. Поэтому я подумал, что лучше попытаюсь заснуть и оставлю все это до утра». Последовало долгое гнетущее молчание. Потом он встал и неуверенно спросил: «Но теперь мне можно идти?» «Нет, Лейси». «Теперь вам идти нельзя». Барнаби отошел от него. «И позвольте мне сказать вам, что вы сами не представляете, насколько вам повезло. Я знавал людей, которые бы уже 10 раз разбили вам лоб об эту решетку, если бы вы валяли дурака перед ними, как передо мной». Он захлопнул дверь, запер ее на ключ, а ключ повесил на доску. Когда он поднялся по лестнице и направился в диспетчерскую, то понял, что от нервного перенапряжения непрерывно сжимает и разжимает кулаки. Он повернул в другую сторону, возвратился в свой кабинет, встал у окна и попытался успокоиться. Его мозг кипел, лицо пылало, лоб как будто сжимал стальную обруч, а желудок брыкался, словно дикий мустанг. Ему хотелось рвать и метать. Но разочарования он не чувствовал, потому что, едва увидев, как Лейси недоуменно смотрит на окровавленный нож, в глубине души понял, что все не так просто. Пойман с поличным, никаких проблем, неопровержимые доказательства. Барнаби сел за стол и закрыл глаза. Постепенно его пульс и сердцебиение замедлились. Он дышал неторопливо и ровно. Прошло 5 долгих минут, потом еще 5. Когда он почувствовал себя более или менее нормально, ему неожиданно захотелось есть. Барнаби посмотрел на часы. Если он поторопится, то успеет забежать в столовую и смирить свой желудок какой-нибудь яичницей с беконом, а потом застанет Джуди Лесситер дома, пока та не ушла на работу.